а службист. В-четвертых, актрисульку, которую ты мне показал, в любом киоске купить можно. Вот фамилию только забыл. Брижит Бардо, мрачно подсказал таксист. Так вот, передай анониму, что отправил с Максим Максимович к своему закадычному дружку в Мур. И еще скажи, что секретов не держу. В Москву я приехал за этим самым, чтобы душегуба, который Лизу убил, найти. А потом... Потом не твоего ума дело. Так передай. Или пусть кончают меня и выходят навстречу. Сдается мне, что у вас наверху в этом деле не все до конца понимают. Подполковник Мура Резо Шалович Гангадзе, хотя и был предупрежден о визите Соколова, но не ждал его так рано. С Соколовым они были старые добрые приятели. Познакомились в 45-м, в том самом госпитале, где Максим сошел с Прасковьей. Потом фронтовые знакомцы столкнулись на областном совещании работников уголовного розыска, и завязалась дружба. Ну, не то чтобы не разлей вода, тем более что Гангадзе тогда круто шел на повышение, но мужская, прочная. И поэтому, когда по внутреннему доложили, что Соколов прибыл и ждет в проходной, Резо отложил все дела, приказал секретарше его не беспокоить, заранее свинтил с бутылки подарочного ВК серебристую винтовую крышечку, поставил на стол бокалы богемского хрусталя и стал с нетерпением ждать товарища. «Извини, Резо, не в назначенное время приехал», — сказал Соколов, поскольку они молча, без тоста, махнули по полбокала за фронтовых друзей. — Понимаю, — вздохнул подполковник. — Говори, что время тянуть. — Вот имя, отчество и фамилия человечка, о котором мне нужно знать все, по возможности все. Он протянул подполковнику листок бумаги. — К чему такая конспирация? — спросил Гангадзе с легким грузинским акцентом, который прорезался у него всегда, когда Резо Шалович чему-то удивлялся. Но бумагу взял и прочел про себя, а не вслух. Борис Вениаминович Гнеушев. Уверен, что через нас проходил? Не уверен. В чем дело? Соколов рассказал про смерть Лизы. Припоминаю, задумался Резо. Кто-то из наших ездил к вам консультировать. Случай банальный, убийство на почве ревности. Так решил суд. А ты что, в этом сомневаешься? Нет, я уверен. Резо бросил на него удивленный взгляд. Уверен, что тот, кого осудили, невиновен. На него думаешь? Резо помахал бумажкой. Соколов молчал. Не волнуйся ты, Максим. Не первый год замужем. Если это наш клиент, будешь знать о нем все. Буквально все. Где я остановился? Давай ко мне. Моя Светлана уж на Тишинском рынке специи для Сацеви покупает. — Нет, Резо, — отказался Соколов. — Сацеви у тебя божественны, но баба твоя мне не нравится. Остановился я с Прасковью одной нашей родственницы. Вот ее телефон. — Снова на бумажке. Соколов молчал. — Так серьезно? В голосе Резо опять появился грузинский акцент. — Как тебе сказать? Например, на вокзале меня встречал личный шофер с автомобилем. Номер машины не запомнил? Обижаешь. Но он наверняка нигде не зарегистрированный. А я и так тебе скажу, чья это машина. Куда сейчас? Можешь смеяться, сказал Соколов, но я еду в историческую библиотеку. Нужен мне номер одного юридического журнальчика за прошлый век. Что, диссертацию пишешь? Засмеялся Резо, разливая коньяк. «А что? Старый опер ж не способен?» «Вот скажи ты мне, высокий начальник, что ты знаешь о романических убийствах?» «Каких?» «Романических!» Березо насмешливо посмотрел на Соколова. «Эх, капитан! Видно, тебе в твоей тьму таракани совсем делать нечего, если ты на романа переключился. Нам тут, понимаешь, роман читать некогда. У нас каждое дело — роман». Вот недавно отец изнасиловал несовершеннолетнюю дочь. Причем мать про это знала. А когда понял, что дочка от него забеременела, испугался, сволочь, задушил ее и закопал на дачном участке. Верная жена ему в этом помогала. Как тебе такой роман? Эта девушка, — тихо сказал Соколов, — дочь моего лучшего друга, фронтовика. Резо вздохнул и разлил остатки коньяка.